Киев, 10 ноября 1955 года. Дорогой Левушка, у меня к тебе просьба. Дело в том, что, улетая 8 ноября на съемку в Киев, я не учел, что сберкассы закрыты 7 и 8, и ничего не оставил семье. Здесь, в Киеве, я получаю зарплату только 19 ноября. Прошу тебя не отказать мне в любезности. Позвони Лиле и спроси, сколько ей нужно денег. И дай их в размере 1200. Совершенно ясно, что по приезде я их тебе немедленно верну. Этим ты меня очень выручишь. Благодарю тебя заранее и надеюсь, что по-дружески ты мне это сделаешь. Недавно в самолете мне попалась твоя книжка «Воспоминания о Маяковском». Вот это здорово. Написано свежо, увлекательно и честно. Ей-богу, она лучше твоих московских «Зорь» и как-то даже добавляет их в лучшем смысле. В ней все верно, кроме той почтительности, с которой ты пишешь о нем теперь и которой у нас к нему тогда не было. Но это, так сказать, дань веку. И писать о нем сейчас, когда вот-вот поставят ему памятник, иначе нельзя. В общем, хорошо, что у тебя еще есть порох. И какой порох? Когда можно, ты им пользуешься. Целую тебя и шлю привет Кате, за которую искренне и душевно рад. Твой Вертинский. Вертинский Александру Жарову. Сочи, 1 декабря 1956 года. Милый Саша, я в Сочи, пою. Тут тепло, солнце, греюсь, ибо сильно намерзся в этой поездке. Театры нетопленные, гостиницы тоже. Отопительный сезон в них начинается поздно, поэтому я болен. Сегодня утром передавали одну из ваших песен «Краше море и тебя, земля родная, и дороже ничего на свете нет». Ясные, простые, теплые слова эти, положенные на насквозь русскую музыку Листова, как-то особенно зацепили меня, и я вспомнил о вас и о нашей былой дружбе. У меня навсегда осталось в сердце хорошее отношение к вам и Полине Васильевне. Вы были моими первыми друзьями, которых я завел по возвращении на родину, и, увы, последними, ибо больше друзей у меня не завелось. Пожалуй, это самое трудное — завести друзей. Все заняты. В те недолгие дни, когда я бываю в Москве, я иногда с грустью перечитываю телефонную книжку. Столько номеров, а позвонить некому. Никогда у меня этого не было. Вот она жизнь. А уже сколько покойников, сколько зачеркнутых телефонов. Да, не весело. Ну, как же вы живете, Саша? На даче? У меня тоже есть дача, дочки растут, и я вколачиваю в дачу деньги, чтобы у них был дом, когда они выйдут замуж. Эти две доченьки — моя единственная и большая радость, хотя нахалки они страшные и купишки. Папа, купи, только и слышишь. Но зато они, во-первых, красотки, а во-вторых, папку обожают. Неудивительно, я их балую и только порчу. Недавно младшая обнаглела и говорит: «Папка, ты дурак». Я был потрясен такой наблюдательностью. А в общем, стареем, идем на коду, как говорят музыканты. Мне уже 67-й. Я сократился, поостыл. Главное зло — женщины. Почти перестали меня волновать. Остался коньяк и сигареты, и все. В старости мы становимся лучше и чище. В эти годы Толстой зарекался курить и ушел от жены на диван в кабинете. В эти годы нетрудно себя укротить, но заслуги ль они, укрощения эти? Арсений Несмелов. До свидания, целую вас, дорогой, привет Полине Васильевне, Вертинский. 28 ноября 1955 года. Директору Киевской киностудии «Капице». Глубоко уважаемый Давид Демидович, прежде всего прошу извинения за то, что отнимаю ваше время своим делом, но дело, с которым я обращаюсь к вам, требует срочного вашего вмешательства. Я приглашен Киевской киностудией на две картины «Фата Моргана» и «Костер бессмертия». Мой договор с Фатой Морганой заканчивается 28 ноября, то есть сегодня. В те же сроки заканчивается и мой договор с «Костром бессмертия». Картина Фата Моргана до сих пор не окончена. Волнуясь, естественно, за ее судьбу, мне удалось оттянуть мои гастроли